Задание 33. Здравствуй, Анна. Это ты? Здравствуйте. Кто это? Это Иван. Привет, Иван. Где ты сейчас? Я сейчас в Петербурге. А что ты там делаешь? Работаю. Работаешь? Где ты работаешь? Я знаю, что ты работаешь в Москве. Сейчас я работаю в Петербурге, в журнале «Нева». А где ты живешь в Петербурге? В гостинице. В гостинице «Прибалтийская»? Нет, я живу в гостинице «Московская». Ну и как? Тебе нравится эта гостиница? Да, очень удобная и недорогая. Где она находится? Она находится в центре. И работаю я тоже в центре. Это хорошо. А что ты сейчас делаешь? Ничего. Я сегодня отдыхаю. А Антон? Ты не знаешь, где он? Он тоже отдыхает сегодня. Я думаю, что он сейчас на стадионе. Играет в теннис? Как обычно. Ну, хорошо, Анна. До свидания. До свидания. До встречи.